30 офицеров. Но победу надобно было довершить. Вечером у графа Алексея Орлова собрались флагманы и офицеры, и решено сжечь неприятельский флот в Чесменской бухте. «Наше дело, — говорилось в приказе Орлова, — должно быть решительное, чтобы он и флот победить и разорить, не продолжая времени, без чего здесь, в архипелаге, не можем мы иметь к дальним победам свободные руки». 25 июня приготовили брандеры, и в лунную тихую ночь на 26 число корабли, назначенные к атаке, двинулись. В начале второго часа от стрельбы с русских кораблей загорелся один турецкий корабль, за ним другой. Тут на русских кораблях раздалось «Ура!» и взвелись три ракеты. Это был знак отправляться на работу брандером. Работа, несмотря на дурное начало, пошла удачно благодаря смелости и ловкости лейтенанта Ильина. Он сцепился с большим турецким кораблем, зажег брандер и, отъехав на шлюпке, еще остановился посмотреть, что выйдет. Вышло то, что стали раздаваться оглушительные удары взрывов, обширное зарево осветило страшную картину, видны были только трупы и обломки судов, вода покрылась золою и кровью. На рассвете турецкого флота уже не существовало. Сгорело 15 кораблей, 6 фрегатов и до 50 мелких судов. Русские успели взять только один корабль и 6 галер. Спиридов под впечатлением первой минуты писал графу Ивану Чернышову. «Турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили и оставили на том месте пристрашное позорище, а сами стали быть во всем архипелаге господствующими». Спокойно и скромно донес Орлов императрице о знаменитом событии, вовсе не стараясь усилить его значение. «Прискорбанно мне, — писал он, — что я не могу и впредь надежды не имею поздравить, Ваше Величество, с сухопутную, равную морской победою. Ежели бы был так счастлив, желания бы мои совершенно были удовольствованы. Мог бы только надеяться заслужить ваше благоволение. Ныне же не остается мне другого, кроме как стараться запереть подвоз в Царьград и стараться еще, если можно, возвратить государству издержки, употребленные на сию экспедицию». Но впечатление, произведенное этим донесением в Петербурге, было чрезвычайное. Чем более были огорчены и унижены известиями о печальном положении русского флота, чем менее ожидали от него самостоятельных подвигов, чем более были огорчены известиями о неудаче Морейской экспедиции, для вспомоществования которой флот собственный был назначен, тем в больший восторг пришли, узнав о неожиданном торжестве этого самого флота, истребившего флот неприятельский, о торжестве небывалом, показавшем новую сторону русского могущества. Легко представить восторг Екатерины, что в ее царствовании совершилось то, о чем не мечтал великий основатель русского флота. Совершилось после долгих лет упадка морского дела в России и совершилось человеком из фамилии, возвышенной Екатериной, за что так давно и постоянно раздавались ей упреки. «Ничего знаменитее, кажется, в той стороне быть не может. Дивен Бог в чудесах своих», — писала Екатерина Румянцу. «Мало в свете слыхано подобного было. Мы 14 числа сего месяца, сентября, Богу приносили благодарение, а на другой день была соборная панихида Петра Великому, основателю флота и первому виновнику сей новой для России славы. Мы плодом его трудов пользуемся. Наш флот подобен Исааку, который, женясь 70 лет, оставил потомство, кое ведется и до сего дня. И наш флот после 70 лет его основания покрылся славою, кое, дай Боже, да продлится долее, нежели потомство Исаакова. В рескрипте Орлову говорилось: «Сие в редких веках едва случившееся происшествие служит новым доказательством, что побеждает не число, но единственно мужество и храбрость. Где же тому более искать очевидных примеров, как не в нынешнем году, которые российскими войсками оказаны? 21 июля наш фельдмаршал граф Румянцев при реке Кагуле с 17 тысячами разбил и в совершенный бег обратил за берега Дунайские 150 тысяч турецкой сволочи. Ваша победа с 9 кораблями над великим множеством неприятельских при Чесме 24 июня возбуждает страх, равномерный неприятелям и ненавистникам нашим, и от морских российских сил, кои по сю пору еще удержаны были наказать врагов империи. Но, блистая в свете немнимых блеском, флот наш по разумным и смелым предводительствам вашим нанес сей раз наичувствительный удар от таманской гордости. Весь свет отдаст вам справедливость, что сия победа вам приобрела отменную славу и честь. Лаврами покрыты вы, лаврами покрыта и вся при вас находящаяся эскадра». Орлову пожалован был военный орден первой степени и право оставить при себе на всю жизнь кейзер-флаг и внести его в свой герб. Спиридову – Андреевский орден и деревни. Графу Федору Орлову и контр-адмиралу Грейгу, которого особенно рекомендовал граф Алексей Орлов, военный орден второй степени. Известный французский агент барон Тотт, который, подобно Валькруассану, был отправлен в Турцию, чтобы подавать всевозможную помощь туркам и делать всевозможный вред русским, представляет в своих мемуарах Дарданельские укрепления в самом печальном виде, вследствие чего, естественно, рождается сожаление, что чесменский победитель по незнанию положения дел не решился прорваться через Дарданеллы и появлением своим пред Константинополем не принудил султана к миру, которого так желала Россия. Но прежде надобно бы было решить вопрос – действительно ли справедливо показания Тота, которому было поручено укрепить Дарданеллы и которому, следовательно, было выгодно представить прежние оборонительные средства в самом жалком виде.